Глава 4. В цеху стоял шум и грохот. Для того, чтобы быть услышанным, народ разговаривал на повышенных тонах. Со временем это переходило в привычку, из-за которой, кстати, я в свое время немало ссорился с бывшей женой. Что-нибудь скажу, а она: «Да что ты кричишь?» А я что могу сделать, если это профессиональное? Конкретно в этом цеху шум стоял еще больше, чем в моем родном, и я было задумался вернуться в материальную кладовую, чтобы выторговать еще и беруши, но в этот момент услышал через шум станков: «Товарищ!» Я огляделся и увидел за своей спиной молодого толстячка в подтяжках и в очках с толстыми линзами. На его голове уже красовался, как ни странно, островок лысины. В руках он держал какую-то книгу темно-синего цвета. «Да-да, это я к вам обращаюсь», — заверил он и решительно двинулся ко мне. Ростом он оказался ниже меня почти на голову и вообще был похож на Карлсона. Судя по спецовке, в которую он был одет, работал парень фрезеровщиком. Подойдя ближе, он сразу перешел к делу. «В профсоюз вступать собираетесь?» — спросил Карлсон, щурясь. Я сразу прикинул, что у него очень плохое зрение. Интересно, как его вообще сюда медкомиссия пустила? «Да как-то руки еще не дошли», — я пожал плечами. «Я же первый день только. К профсоюзу у меня всегда было двойственное отношение. Меня Вячеслав зовут, я председатель цехового профсоюза». Фрезеровщик протянул мне руку, но продолжил строго на меня смотреть, как на несмышленого мальчишку. «Ага, приятно, я Егор, ученик слесаря». Пожать в ответ руку товарища председателя было достаточно проблематично, потому что я держал обеими руками тяжеленный ящик с инструментом. Вячеслав об этом все-таки догадался и, чуть сжав мне запястье, таким образом поздоровался. «А когда руки дойдут?» — серьезно спросил он. «В самое ближайшее время», — я ответил ему улыбкой, давая понять, чтобы пока он от меня отвязался. «Профсоюз — это, конечно, здорово, но как-то не до него сейчас. Дальше и посмотрим. Хотя смотреть особо не на что, все-таки профсоюз — штука довольно-таки добровольно-принудительная. Откажешься, и будут на тебя волком смотреть, а при каждом удобном случае припоминать. Зато нет-нет, а порой через профсоюз можно получать путевки в санаторий или билеты на новогоднюю елку. Хотя и тут все равны, но некоторые равнее. Я, например, за 40 лет честного труда и всего с несколькими больничными, а в санатории даже ни разу не был. Хотя билеты на елку получал исправно. «Могу дать вам материал для ознакомления», — отвлек меня от мысли Вячеслав и протянул ту самую темно-синюю книжку, которую держал в руках. Опять забыл, что у меня руки заняты. Но подтяжечник быстро сориентировался и положил книжку сверху на ящик. «Ну, да что уж там, грузите, не верблюд, донесу». Карлсон на этом развернулся и молча зашагал прочь. Я скользнул глазами по названию: «Профсоюзы СССР, год выпуска 1974». Интересно, он всем эту книжку сует? Приводной ремень от партии в массы, блин. Главное, надо не забывать исправно бабки отстегивать. Какой там профсоюзу взнос? 1% от зарплаты, кажется. Кстати, а в комсомоле я состою? Должен состоять. На стене цеха рядом с табло с информацией висел небольшой плакат: «Комсомол, будь всегда впереди». Но там, конечно, обо мне не могло быть ни слова. Среди собственных документов я комсомольского билета не припомню, ну, значит, на досуге подам заявление. Я, наконец, вернулся к верстаку и поставил ящик. Рабочее место наставника располагалось через два ряда от меня. От моего взгляда не ушло, что на его верстаке лежит точно такой, как у меня, ящичек. Ага. Неужели там у Семена Павловича инструмент, который мне должны были выдать? Мол, ученик на то и ученик, чтобы руку набивать на барахле. Только тут поправочку надо сразу сделать. Мне практиковаться не нужно. За 40 лет руку набил так, что многие операции делаю не глядя. Наставника не было. Наперекур вышел, поэтому я подошел к его верстаку и махнул ящики. Себе отволок новый инструмент, а наставнику загрузил барахло из инструменталки. Вот теперь у меня были нулячие инструменты. Другое дело. Я вытащил из ящика свое добро и первым делом переоделся, спрятавшись за металлическим щитом шлифовщицы. Та сделала вид, что смотрит на чертеж, но и я особо не стеснялся. Не в раздевалку же идти, ключи у сторожа брать, опять расписываться. Ждать я никого не собирался и решил начать оборудование рабочего места. Так, что нам нужно? Да все нужно. Верстак новый, поставили совсем недавно, и пока что он пуст и чист, как холодильник после новогодних праздников. Кроме столешницы да двух ящиков, по три полки каждой открытых нараспашку, здесь и нет ничего. Первым делом я поставил штуцеры на шланг, подключил его к воздуховоду. Теперь можно пользоваться пневмодрелью и пистолетом для обдува стружки. Последним, кстати, надо будет обзавестись. Судя по другим верстакам, пистолеты здесь в основном самодельные. Ничего, сделаем себе такой, а вот пневмодрель у меня уже есть. И не старая, а новенькая. И подключил я ее для того, чтобы иметь возможность проковырять отверстия в столешнице. На них с помощью крепежных болтов поставлю тиски. «Товарищ, сверла не найдется?» — обратился я к соседу. Все это время с соседнего верстака за мной наблюдал здоровый такой парнишка лет 25. Занят он был разметкой партии дюралевых деталей под фрезеровку. У него я и решил попросить сверло. Слесарь отложил штангенрейсмас и открыл свою дверцу ящика, явив нажитое за время работы добро. Полки буквально ломились от инструмента, как кухня у повара какого-нибудь царя. Поглазеть на сокровищницу он мне не дал, быстро вытащил деревянную подставку, ощетинившуюся сверлами разного диаметра, и закрыл дверцу ящика. «Выбирай», — с гордостью сказал он, подвигая ко мне деревянную подставку. Выбор был действительно большой, от волосинок единичек до сверл 12-го диаметра, причем с шагом по миллиметру. Патрон пневмодрели зажимал сверла до девятки, но я заметил, что сверла в подставке проточены с одной стороны до нужного диаметра. «Если тебе под болты 12-ю бери», — посоветовал он. «Меня, кстати, Дима зовут. Четвертый разряд, пару лет уже здесь работаю. Если какая помощь нужна или по инструменту что, обращайся. Только с возвратом, конечно». Я поблагодарил парня за отзывчивость, взял двенашку, а через несколько минут уже просверлил три отверстия под болты в верстаке. Установил намертво тиски, проверил их работоспособность и про себя отметил, что надо бы обзавестись мягкими губками. Поверхность у тисков была ступенчатая. Такими, если мягкий металл начнешь зажимать, вмятины останутся. Взяв у Димы пистолет, я сдул стружку, отошел на пару шагов от верстака и поскреб макушку. По-хорошему, тут не только мягкими губками обзавестись надо, а еще притащить разметочную плиту, получить микрометр, штангенрейсмас, сверла и многое-многое другое. Ну, ничего. Москва тоже не сразу строилась. Мне в свое время, чтобы набить нужным инструментом ящик и обзавестись плюшками, понадобилось несколько лет. Сейчас-то, может, и побыстрее дело пойдет. В том, что я останусь на заводе, я почему-то не сомневался. Чувствовал себя здесь в своей родной стихии. Я принялся разбирать ящик и доставать остальной инструмент. «Нифига!» — изумился появившийся с затянувшегося перекура наставник. Он был явно удивлен, что я сумел не только присобачить тиски на верстак, а еще и шланг к воздуховоду присоединить. «Ха! Я думал, мы сейчас с тобой возиться будем до обеда, пока пятая, пока десятая. Быстро схватываешь, товарищ ученик!» Я коротко пожал плечами. Наставник все же проверил крепление тисков, посмотрел, не стравливает ли где воздух, и, не найдя косяков, хмыкнул себе в усы. А потом разглядел новый инструмент и подвис, явно не понимая, откуда у меня он взялся. Потом все-таки сообразил, зыркнул на свой верстак, перевел взгляд обратно. Пошевелил усами, но сказать ничего не успел. «Мне тетя Люба сказала, что вы за меня в журнале подмахнули и инструмент получили. Спасибо, кстати», — я улыбнулся. «И, кстати, я не проговорился, что вы ее бабой называете». Замялся наставник. Было видно, что он не знает, что теперь сказать. В итоге завел шарманку про то, что маловато еще у меня опыта, чтобы работать с новым инструментом. «Я-то думал, как, у меня инструмент чутка полежит, пока ты не натаскаешься». Но эту, нехитрую, шитую белыми нитками отговорку он договорить не успел. «Ну что, передовики?» — к моему верстаку подошел мастер, прерывая наше обсуждение. Он держал техпроцесс, и, как у официанта на подносе, на нем лежали детали. Их он и вручил моему наставнику. Следом достал из подмышки стопку макулатуры и положил рядом. «Смотрю, вы тут быстро управились». «А, говорил, до обеда возни». Мастер с одобрением посмотрел на мое рабочее место. «Но ученичество — дело хорошее, а план никто не отменял. Разверни до конца смены». 56-е. Сергей Алексеевич, ну ты... Тю, ты ж знаешь, что это песня. У нас на них инструмента нет. Семен Павлович безошибочно определил детали, даже не взглянув на технологию. Мне пока УСП соберет... «Что-нибудь придумаешь». Мастер не стал слушать, ободряюще похлопал Палыча по плечу. «Чтобы в ГОСКе до конца смены лежали». Наставник что-то побурчал себе под нос и пошел за свой верстак, забрав детали вместе с технологией. «Так, теперь ты». Мастер постучал пальцем по стопке макулатуры на верстаке. «Проштудируй от корки до корки. После обеда проверю, и чтобы как от зубов отлетало». Я взглянул на макулатуру. Это были методические пособия по слесарке и технике безопасности. Полистал пару страниц. «Как отстреляешься, шуруй в раздевалку, переодевайся и пойдешь в учебку. Где находится, знаешь?» «Разберусь, Сергей Алексеевич. Когда в цех шел, корпус видел, так что в трех соснах не заблужусь». «Понятно, что ничего я не видел, потому что никуда не шел. Но вот в прошлой жизни я мимо учебки лет 20 туда-сюда ходил, пока завод не закрылся». «Добро. Обратно можешь не возвращаться, так что лучше сразу забери у табельщицы пропуск и айда в общагу». «Идет. Про себя я сделал пометку, что живу я все-таки в общаге». «Вопросы?» — он подождал, но лишь пару секунд. «Ну, раз нет вопросов...» Мастер уже собрался уходить. Последние слова были простой формальностью, но я его все же остановил. «А если... я все это уже читал?» «Когда?» — удивился Сергей Алексеевич. «Так в учебке как раз. Я не успел придумать ответ и уцепился за учебку». «По ушам не ездишь. Так можете любой вопрос задать. Если не отвечу, ну, значит, перечитывать придется». Я коротко плечами пожал. «Ладно». Он встал поровнее, как статуя в музее. «А ну-ка, назови требования охраны труда в аварийных ситуациях». Мастер прищурился, видимо, считая, что все это я придумал, и на первом же вопросе посыплюсь, как карточный домик. «Пожалуйста, в каких только?» — уточнил я. «При пожаре что делать?» — конкретизировал тот. «Я выдал базу. Производственный процесс останавливаем и действуем по плану ликвидации аварии. В частности, отрубаем электричество, сообщаем руководителю, вызываем пожарных. Ну и принимаем меры к тушению пожара, так сказать, имеющимися средствами». Я поболтал в воздухе руками, мол, действуем. «А при несчастном случае как действовать?» — не сдавался мастер. «Такс, освобождаем пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность. Оказываем первую помощь, если надо, скорую, и по возможности сохраняем обстановку, при которой произошел несчастный случай. Естественно, если нет угрозы жизни и здоровью окружающих и не нарушен техпроцесс». «Так, а зачем обстановку сохранять?» «Ну как же, для проведения проверки и выявления причин с последующим принятием мер. Ах да, еще надо сообщить руководству и специалисту по охране труда». Сергей Алексеевич вылупился на меня, хлопая глазами. «И правда, от корки до корки, во память. Ладно, тогда можешь в учебку прямо сейчас идти. Там дальше тебе что делать подскажут, только по территории не слоняйся, лады». Я заверил, что никуда, кроме учебки, не пойду и сразу после нее направлюсь домой, в общагу. Мастер остался удовлетворен, потом вместе со мной сходил к табельщице, забрал пропуск и попрощался до завтрашнего утра. Напоследок снова напомнил, чтобы я не шастал по территории, даже если сильно хочется. «В учебку сразу. И никаких. Так точно». В раздевалку идти не пришлось. Я переоделся обратно за тем же щитом, помахал шлифовщице Ире на прощание и вышел из корпуса. Ни в какую учебку, конечно, несмотря на собственные клятвы, я идти не собирался. А вот побывать на той территории, в родном цеху, меня так и подмывало. Территория завода огромная, и по ней движутся заводские автобусы. Я приметил остановку, с которой каждые полчаса отходил такой автобус на нужную мне территорию и направился к ней. На остановке не было ни души, хотя пока я плелся, из соседнего корпуса вышла толстая женщина с завивкой на голове и тоже стала поджидать автобус. У нее в руках я заметил деталь, технологию, а из кармана халата торчал штанген и микрометр. Контролер, значит. Едет разбираться. «Здрасте», — поздоровался я, хотя женщину не знал. Так из вежливости. Так кивнула в ответ, вытащила из второго кармана книжку и погрузилась в чтение. Хотел спросить у нее, когда будет автобус, но увидел на остановке расписание. Вовремя я пришел, ждать всего несколько минут, если верить большим часам на корпусе. И действительно, из-за угла корпуса вывернул автобус. Свеженький лазик, только с конвейера. У меня аж в груди защемило, когда я увидел водителя. Дядька Борька, ёпарасоте. Молодой еще совсем, в своей фирменной кепе. Дядю Борю я знал не просто хорошо, а как родного. Мы ведь с ним на одном этаже жили. Когда я помоложе был, то бегал к нему, совета спрашивал, а потом, когда подрос, могли вместе и рюмочку раздавить, да, жизни потолковать. Толстая тетка тем временем поднялась со скамейки на остановке и вышла к автобусу. Книгу убрала, а вот на меня покосилась с удивлением. Видимо, при виде дяди Бори я заметно так засветился, как гирлянда. Автобус остановился у павильона, но дверь не открыл. Дядя Боря вылез из кабины, мельком взглянул на меня, естественно, не узнал, и, обойдя автобус, полез в двигатель. Я только сейчас заметил, что из решетки радиатора поддымливает или парит. «Приехали, кажись». Водитель в сердцах махнул рукой. «Так мы едем?» — недовольно забурчала контролер. «Приехали уже. Вскипел!» — эмоционально повторил дядя Боря. «Так что другой автобус ждите, товарищи. От вас, кстати, в гараж звякнуть можно?» Контролер отказывать не стал, и они вместе с дядей Борей зашли в корпус. Я так и остался стоять, провожая их взглядом. Хорошо, не с открытым ртом. Знакомого человека из собственного прошлого я видел впервые. Однако подходить и заговаривать с дядей Борей я не стал. Какой, в конце концов, смысл? Не уследишь еще за собой и ляпнешь что-то. Но вот желание попасть на ту территорию только прибавилось. Хотелось поскорее очутиться в собственном цеху. Вдохнуть знакомый запах, увидеть большинство тех людей, которые за годы работы стали мне по-настоящему близкими. Ну и, конечно, на самого себя мне тоже не терпелось поглазеть. Я в это время молодой был, дурной, в поле ветер, в жопе дым. Отсюда до той территории примерно полчаса пешком. Ничего, тело теперь новое, молодое, а пешие прогулки — дело полезное. Я решил пройтись, а заодно поглазеть на родной завод. Однако долго идти не пришлось. Сзади посигналили, и меня обогнала кара. Автомобильчик с электрическим двигателем. Красный, с небольшой кабиной, куда при достаточно компактных размерах могли поместиться два человека. Использовали такие машинки для перевозки по территории завода всего, что душе угодно. Эта кара была загружена большими металлическими болванками, а за рулем сидел худощавый паренек в одних штанах и в панамке. Майка переброшена через плечо. «Тебе куда? Давай подвезу». И вот мы уже ехали по дороге. Парень оказался веселый, звали его Вадим, и он с удовольствием брал попутчиков, чтобы не скучно ехать было. Общительный он сигналил и приветственно вскидывал руку каждому, кто встречался на пути, и параллельно вкратце рассказывал мне, кто эти люди. Я тоже рассказал ему в двух словах о себе и заметил, что едва Вадим услышал номер цеха, в котором я работаю, сразу поморщился. «Как тебя в этот гадюшник-то угораздило? Нормальный же вроде пацан», — захихикал он. Я комментировать не стал. Мы как раз остановились у до боли знакомого корпуса. «Давай, дружище, если что надо, обращайся, своим людям всегда помогу», — Вадим напоследок посигналил и уехал. А я окинул взглядом корпус, внутри которого располагался мой родной цех. Набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и решительно двинулся к воротам. «Ну, здравствуй, мое настоящее прошлое».